Кстати, еще одним доказательством того, что мир, в котором оказался мальчишка, существует лишь в его голове, является глобальная история этого мира. В ней не было вообще никакой логики. И тут надо вернуться к тому, что основным отличием этой иллюзии от реальности является отсутствие Блеции. По истории этого мира, все древние гиганты были истреблены давным-давно. И на вопрос о том, почему же тогда проклятый лес просуществовал до этих времен, Сиран лишь пожала плечами. «Руки не доходили», — буркнула она. «А что с магическими кристаллами проклятого леса?» — задал свой следующий вопрос мальчишка, прекрасно помня причину, по которой и началась война с монстрами. «Их добывают и делят согласно договоренностям», — еще более раздраженно ответила Сиран. «И какова же, согласно этим договоренностям, доля эльфов?» Уже откровенно съехидничал мальчишка. «Да какая тебе разница?» — выкрикнула пришедшая в ярость Сиран, которой наступили на любимую мозоль. «Ты что, казначей нашего государства? Главное, что моя мать оказалась на троне. И ты счастлива?» — уже серьезным тоном поинтересовался пацан. «Я жива», — коротко ответила эльфийка. «В общем, из истории этого иллюзорного мира убрали всего лишь одного персонажа, который в реальности никогда и не участвовал в каких-то значимых исторических событиях, и логика этого мира тут же потерялась. Даже если допустить, что из-за междоусобных войн у местных правителей не доходили руки до проклятого леса, то откуда же тогда взялись магические кристаллы? Впрочем, судя по реакции Сиран, эти кристаллы эльфам все равно не достались. Да и сам факт того, что территория проклятого леса отошла империи людей, как бы и намекает на то, что эльфы вообще не имеют никаких прав на эти трофеи. Но давайте, допустим, что Сиран рассматривала эти кристаллы только лишь как средство обогащения, на которое можно было нанять огромную армию наемников и посадить свою мать на трон. Мало того, она даже наняла за эти кристаллы Тацую. Но тогда, как же так произошло, что королем эльфов стал Тацуя? «Все дело в письме, который пытался доставить мой брат», — ответила на этот вопрос Сиран. «Ты мне отдал его вместе с кольцом». «Письмо?» — переспросил мальчишка, пытаясь вспомнить события, произошедшие для него давным-давно. «В этом письме моя мать говорила о том, что наша семья почти проиграла войну за трон», — продолжила свои объяснения Сиран. «На стороне моего дяди выступила королевская гвардия и сама покровительница. Поэтому, моя мать просила меня срочно подыскать ей сильного жениха, а также, она велела и мне срочно выйти замуж за весьма сильного избранника богов. И этим силачом оказался я», — удивленно спросил эльфийку парень. «Не льсти себе», — усмехнулась Сиран. «Я выбрала тебя потому, что тебе служит священная Арахна, и тогда ты выгодно отличался от того же Тацуи». Наморщив лоб, мальчишка попытался вспомнить, о каком же письме говорила Сиран. «Насколько я помню, ее брат был кем-то убит и обращен в нежить. Попытался он восстановить в своей памяти цепочку событий. Эта нежить напала на меня в проклятом лесу. И на одном из этих ходящих мертвецов была сумка с какими-то бумагами. Эти документы и кольцо мертвеца забрала Лили. Точнее, они хранились прямо в ее теле. Позже кольцо было отдано Сиран, но куда делись бумаги? Лили о них ни разу не заикалась, словно бы их никогда и не существовало. Неужели Лили их уничтожила? Но она не могла этого сделать по своей собственной воле, без моего приказа. Если только...» Фраза «если только» ей не приказала сделать это Блеция, заставила мальчишку хмыкнуть. «Кажется, что без этой женщины не обошлось и здесь». «Хорошо», — продолжил мальчишка разговор с Сиран. «Ты вышла за меня замуж, потому что мне служит Гербера. А что насчет Кей? Ты с ней не спишь, а твои монстры защищают ее от убийц», — коротко ответила Сиран. «Это часть нашей сделки. Когда она подрастет и будет в состоянии защитить себя сама, ты дашь ей официальный развод». «А почему ты считаешь, что я не нарушу эту сделку?» — поинтересовался мальчишка. Услышав этот вопрос, Сиран тут остановилась и посмотрела пацану в глаза. «Я все еще надеюсь на то, что не ошиблась в тебе, и ты хоть чем-то отличаешься от своих друзей», — ответила она, и в ее голосе появились нотки угрозы. «В этом мире у меня нет никаких друзей», — честно признался женщине парень и покосился на кота. «Хотя объясни-ка мне еще кое-что. Почему кота не в моей семье, и почему к ней относится, как к какой-то шлюхе?» «Потому что ею торгует ее муж», — пожала плечами Сиран. «И как же зовут ее мужа?» — зло поинтересовался мальчишка. «Микихита». Иллюзорный мир, в котором не было Блеции, становился все более и более абсурдным. По крайней мере, с точки зрения самого повелителя монстров. И вполне возможно, что и реальность, в которой не было парня, начала превращаться в такой же абсурд. По крайней мере, на привале, до разума Блеца и пыталась достучаться Джейн Грин. «Мы должны срочно вернуться», — выдвигала она свое требование. «Без моего сына, эта война теряет всяческий смысл. Он еще жив», — тихо огрызнулась Блеция. «Он считай, что мертв», — бескомпромиссно заявила Джейн. «Яды эльфов не имеют противоядий, и ты сама только что сказала о том, что не в силах его излечить». Закрыв глаза, Блеция на минуту обхватила руками свою голову и тихо простонала. «И что изменится от того, что он умрет? Ты предлагаешь моим детям зимовать в моем лесу и пройти через тот ад, который когда-то лишил тебя возможности рожать? Или хочешь, чтобы они сдались на милость людям, и на них устроили охоту, как на диких зверей?» С этими словами, дабы было понятно, о каких детях идет речь, женщина указала на кота, которая, прижавшись к плечу Микихита и будучи в полудреме, слушала спор двух хозяек. Том 4, глава 22. Судьба, в которой нет тебя. Кто из женщин был прав в происходящем сейчас споре? Блеция, которая упрямо вела своих детей на войну, или же Джейн, предлагающая отступить и надеяться на то, что в дальнейшем все будет хорошо? Наверное, этот вопрос можно было бы отнести к категории вечных, при условии, что могущественное божество никогда не потеряет интереса к Блеце и продолжит защищать ее и дальше, а древний лич забудет о своей холодной ненависти к древним гигантам и махнет рукой на проклятый лес, да и юный император людей откажется от своей идеи мирового господства и займется строительством египетской пирамиды в свою честь. Еще надо не забывать о странном лесном духе, которого эльфы называют покровительницей. Кто-то всерьез полагает, что эта зеленоглазая девушка не обвиняет в гибели своего отца и родного мира Блецию и повелителя монстров. Или кто-то считает, что эта упрямица все забудет и простит, как только Блеция уйдет из ее страны. Вообще-то, если предположить именно такой вариант развития дальнейших событий, то это был бы почти счастливый финал сказки. Правда, у многих такой финал вызвал бы лишь кривую ухмылку да желание покрутить пальцем у виска. Но, с другой стороны, о древнем личе, могущественном божестве и об амбициозном императоре было известно лишь Блеции, а Джейн была всего лишь обычным человеком. И, как и любой обычный человек, эта женщина смотрела на происходящие вокруг нее вещи со своей низенькой колокольни. У нее просто не было никакой возможности увидеть всю картину целиком. Впрочем, возражать Блеции всерьез Джейн откровенно побоялась, и едва она почувствовала, как Блеция приходит в ярость, тут же замолчала. Что же до детей, то они даже и не пытались спорить с новым главой семьи. Правда, они были вольны молча уйти. Но, как и сказала Блеция, идти этим монстрам было особо некуда. Разве что одуванчик мог попытаться вернуться в свое родное орочье племя вместе с Лина, о чем он тихо и предложил своей невесте. Но девушка лишь отмахнулась от этого болвана, мусоля в своих руках нераспечатанное письмо, которое ей отдала Ката. Эта девушка задумчиво смотрела на полумертвого повелителя монстров и судорожно вздрагивающую Азарину. Лина, которая искренне ненавидела своего родного отца и брата, никак не могла понять, почему она опечалена состоянием человека, который был ей никем. Мало того, этот человек открыто продолжал презирать ее, пусть и смирился с ее присутствием в семье. «Вполне возможно, что это письмо написала твоя мать», — вдруг услышала она женский голос в своей голове, который прервал ход ее рассуждений. «Ты разве не хочешь прочесть ее прощальные слова? Наверняка, она советует мне не возвращаться домой и желает мне счастья, где бы я сейчас ни была», — тихо прошептала встрепенувшаяся девушка, взглянув на Блецию и осмелившись задать ей встречный вопрос. «Вы, действительно, собираетесь продолжить войну с эльфами?» Некоторое время женщина молчала, а затем предоставила девушке своеобразный выбор. «Как ты думаешь, что сделают с племенем орков, которая признала моего мужа своим вождем? А как скоро придут лично за тобой? Впрочем, если ты считаешь, что твой будущий муж способен самостоятельно воссоздать могущественную орду и защитить тебя и твоих детей от нападок церкви, то продолжать поход моего мужа станет на одну причину меньше. А ты можешь уйти прямо сейчас». Выбор Лина сделала моментально. Ей лишь хватило косого взгляда на своего туповатого силача, и трезво оценив его лидерские таланты, девушка даже весело усмехнулась, представив его в роли вождя. «Мой муж хотел создать сильное государство, которое бы стало домом для всех вас», — подвела итог этой беседы Блеция, говоря о повелителе монстров. И у меня нет иного выбора, кроме как продолжать двигаться вперед. Но пока мы отдыхаем перед новым рывком, прочти лучше письмо, вместо того, чтобы просто выбросить его. Считая, что этот разговор завершен, Лина распечатала письмо, которое, действительно, было написано ее матерью. И в этом письме, действительно, не было слов. «Вернись или мы ждем твоего возвращения». Совсем другой текст был написан в письме, которое читал Микихита. В своей семье он был единственным сыном, с которого буквально сдували пылинки. И давно уже забытое желание вернуться обратно в Японию, разгорелось в парне с новой силой. Но почти тут же он скосил свой взгляд на когти маленькой красноглазой девчушки, которая задремала на его плече. И грустно улыбнувшись своим мыслям, он вновь запечатал письмо в целлофан и крепко обнял прижавшегося к нему маленького монстра. А в иллюзорном мире, мальчишка, по имени Такахира, дошел-таки до королевского дворца, в котором его вполне радушно встретил его величество Тацуя. Мало того, Тацуя соизволил подняться с трона и лично похлопать по плечу своего гостя. А еще он предложил пацану присоединиться к праздничному ужину. И за этим общим праздничным столом Такахира увидел всех покойников, которые в этом мире были живы и здоровы, то есть, самого Тацую, клирика Ватанабе, белобрысого Сакагами, у ног которого лежала двуглавая волчица, и еще несколько парней, имена которых мальчишка не спрашивал, когда их убивали в реальности. За этим же столом сидел и Микихита. Только в этом иллюзорном мире Микихита все еще был близоруким и продолжал щуриться даже в очках, а еще, он и в этом мире был самым близким другом для Такахира. О своей собственной судьбе в этом мире и о дружбе с Микихита мальчишка узнал из рассказа Сиран, который был поведан женщиной еще по дороге в столицу ушастого королевства. Из этого рассказа следовало, что Такахира вместе со своим старым другом Микихитой присоединился к отряду Тацуи, еще живя в северном форте. А к самому этому форту Такахира вышел сам, вместе со всеми своими монстрами. Вместе же с Микихитой он прошел обряд посвящения. Иными словами, они трахали леди Лина всю ночь. Видимо, долго кончить не могли, пробурчал Такахира, который все еще не мог поверить в то, что даже в теории он как-то смог докатиться до такой хреновой жизни. Несколько раз и во все дыры осмелилась вякнуть Лина, прежде чем получить от Лили подзатыльник. Значит, получается, что мое падение началось с ночи, которую я провел со шлюхой общего пользования, задал уточняющий вопрос мальчишка, решив обвинить во всех своих бедах именно Лина. Вместо ответа, Сиран продолжила свой рассказ нейтральным тоном. А потом ты вломился ко мне в комнату и заявил, что стал мужчиной. И в чем же был смысл этого поступка? Не понял этой фразы Такахира. Только не говори мне сейчас о том, что мне хватило силы и смелости тебя изнасиловать. За руки меня держала Гербера, за ноги Лили. У дверей стоял лично Тацуя, закончила свой рассказ Сиран, ни слова не сказав о своем изнасиловании. Тем самым, выполним просьбу пацана. И пока у парня медленно отвисала челюсть, Лили поспешила рассказать подробности того дня. Я посчитала, что вы будете счастливы с этой женщиной. То есть, я просил тебя о помощи в изнасиловании, не понял объяснения Лили мальчишка. Вначале я хотела от вас просто уйти, поправила мальчишку Лили. Сиран не раз намекала на то, что не согласна вас с кем-то делить, но вы не хотели, чтобы я уходила, и уверяли меня в том, что не проживете и дня без меня, а потому, я и оттащила вас к Сиран. В смысле, оттащила? Мой долг заключается в том, чтобы сделать вас счастливым. Даже если для этого мне придется тащить вас волоком к вашей будущей жене, холодно отчеканила Лили, абсолютно не видя своей вины в произошедшем. А дабы вы не сильно сопротивлялись и у вас не пропало желание, я попросила помощи у вашего нового командира, графа Тацуи. Если тебя это утешит, то потом ты пришел ко мне извиняться, закончила свой рассказ Сиран. Объяснял, что по-другому было поступить нельзя. И долго плакал у меня на коленях, то есть я плыл по течению, сделал свой вывод Такахира. Самым наилучшим вариантом тогда было мое присоединение к отряду героя. Ведь со своими монстрами мне не было места среди обычных людей. Да и священники на меня всегда косо косились, но герой набирал в свой отряд самых сильных, поэтому мне пришлось идти к Тацуе. И если бы я тогда отказался трахаться с Лина и насиловать тебя, меня бы тут же выгнали из его отряда. Ведь в отряде Тацуи нет прыщавых девственников, есть только настоящие мужики. Получается, что я делал лишь то, что в данный момент от меня требовали обстоятельства. Удобное оправдание, хмыкнула Сирен. Но как я вообще познакомился с тобой? Задал следующий вопрос Такахира, отлично помня о том, что в реальном мире его первая встреча с Сирен произошла в проклятом лесу. Именно эта женщина сопроводила его до северного форта. «В форте я сама к тебе подошла», — тихо пробормотала эльфийка. «И я даже не знаю, зачем я тогда так поступила. В общем, как было сказано ранее, этот разговор с Сирен произошел еще по дороге в эльфийскую столицу. Из него выходило, что где-то между встречей с Гербера и появлением перед стенами северного форта, повелитель монстров начал просто плыть по течению, доверив свою судьбу своим питомцам. Лили, получившая власть над семьей, сама сумела подавить в себе личность Миха и, перестав домогаться пацана, начала всецело распоряжаться его судьбой. Сам же мальчишка не тренировался под строгим надзором Блецы, и он никогда не испытывал ненависти к этой женщине, подсознательно желая стать сильнее нее и независимым от нее. Поэтому-то и его сила никак не увеличилась. И неоткуда было взяться способности перенимать силы у своих монстров. Ведь вместо огня, который в реальном мире был способен поджечь небеса, в этой иллюзии в мальчишке едва-едва тлели угольки. По этой же причине, не увеличились силы и у самих монстров. И если с Сирен, Гербера и Лили еще смогли как-то справиться, то Тацуя был для семьи монстров непобедимым исполином. Мало того, именно Тацуя и защищал всю эту семью от нападок церкви. Так что в этой иллюзии мальчишка должен был еще и с благодарностью кланяться Тацуе в ноги. Что же до Сирен, то в этом иллюзорном мире мальчишка не видел никаких причин сражаться за проклятый лес, ведь никто на сторону монстров его не переманивал своими задушевными беседами и истериками. А значит, эльфийка изначально не была для него врагом. С Ката все оказалось еще проще. В реальном мире именно Блеция изменила характер девчушки, позволив ей не просто говорить с Микихита на равных, но даже и давлеть над парнем. В этом же иллюзорном мире Ката так и осталась девчушкой без сверхспособности, которая боится мужчин. Мало того, в реальности именно Блеция успокаивала Ката, когда та ссорилась с Микихита. А сам же Микихита во время своих ссор с Ката напивался со всесильным повелителем монстров и, считая его своим старшим товарищем, прислушивался к советам парня. Но в этой иллюзии повелитель монстров был безвольным слабаком, который боялся вылезти из-под юбки Лили. Так кому же нужны были его советы? И сейчас, подслеповатый Микихита, сидящий за праздничным столом, сдержанно поприветствовал своего младшего товарища кивком головы и покровительственным жестом велел ему сесть напротив. «А что мы празднуем?» – поинтересовался мальчишка, безропотно садясь на указанный ему стул и завязывая разговор с Микихита. «Тацуя наконец-то трахнет сегодня Сирен. По этому поводу он и устроил праздник», — будничным тоном ответил Микихита. «Как тебе, Ката?» «Если честно», — задумчиво промолвил мальчишка, пытаясь подобрать нужные слова и одновременно переварить в своей голове повод для праздника, «то я никакой радости не испытал. Почему ты вообще с ней это делаешь? А зачем тебе это знать?» Все тем же будничным тоном пожал плечами Микихита. «Допустим, мне доставляет радость смотреть на то, как она страдает. К тому же, я пока не заставляю ее трахаться с животными». «С кем?» Не понял Микихита повелитель монстров. «Есть у меня такая идея», — неохотно признался Микихита. «К мужикам Ката может постепенно привыкнуть, как, в свое время, к ним привыкла Лина. Так что, для этой суки вскоре нужно будет подобрать что-нибудь новенькое. Начну, конечно же, с орков, но потом будут и обычные животные. И не волнуйся ты так, я обязательно приглашу тебя посмотреть на этот процесс». «Угу», — поджав губы, неопределенно высказался насчет закидонов Микихита повелитель монстров, при этом заметно побагровев от гнева. «Дай-ка я угадаю сейчас о причинах, из-за которых ты все это творишь. Наверняка, ты все еще считаешь, что жизнь предельно проста и достаточно коротка, чтобы тратить ее на выяснение отношений», — улыбнулся своему старому другу Микихита. «Так что, вместо того, чтобы тратить время на всякие примирения, я предпочитаю получать удовольствие от своей мести. Жаль, что тебе не понравилась моя жена. Получил бы удовольствие вместе со мной. А почему она вообще твоя жена, а не рабыня или наложница?» — задал свой финальный вопрос повелитель монстров. «Да потому что мне показалось забавным вначале вновь влюбить ее в себя, жениться, а потом, в первую брачную ночь, распахнуть дверь своей спальни и впустить Тацую, вместе со всей его командой. Какой же ты коварный!» — неожиданно весело рассмеялся повелитель монстров. тогда давай выпьем за то, что сегодня мою жену трахнет все тот же Тацуя. Кстати, я не вижу тут одного убойного пойла, которое пьют орки и агры. Оно офигенно горит в горле. Маленький, едва заметный, огонек вспыхнул в одном из капилляров полумертвого повелителя монстров. И Азарина медленно втянулась в тело своего хозяина. Том 4, глава 23. Мерзость, которая прячется за громкими словами. Сумев заинтересовать Микихита самогоном от орков и агров, повелитель монстров решил выяснить судьбу Герберы, которая должна быть где-то в королевском замке. К тому же, это был удобный повод поговорить с местным корольком. Так что, встав рядом с клириком Ватанабе и нарочито громко хрумкнув яблоком над его ухом, парень весьма вежливо поинтересовался у Тацуи, не пора ли тому возвращать Герберу. «Да я бы с радостью», — неожиданно искренне воскликнул Тацуя. «Жить с этой садисткой в одном доме — это то еще удовольствие. Но ей никак не удается разговорить одного дурака, который осмелился пойти против меня. То есть Герберу ты взял не ради развлечений», — уточнил повелитель монстров, вновь хрумкнув яблоком. «Развлечений?» — недоуменно переспросил Тацуя, у которого, видимо, и мысли не было переспать с Герберой. А поэтому, внимательно посмотрев на повелителя монстров, он обратился напрямую к Лиле. «Он что, опять потерял память?» Горестно вздохнув, Лили вырвала их рук парня огрызок яблока и дала следующее. «Ясно», — задумчиво промолвил Тацуя. «То-то ты мне показался каким-то странным при встрече. А что ты вообще помнишь сейчас?» «Да некоторые эпизоды, урывками», — неопределенно пояснил парень. «Например, как познакомился с Герберой, помню, а как женился на Сиран, нет. Да ты ее изнасиловал чуть ли не публично», — вклинился в разговор Ватанабе, которому надоело чавканье повелителя монстров над ухом. «Так что, если бы она не признала бы тебя своим мужем, тебя и твоих монстров казнили бы. Лили, дай мне тоже яблоко. Получается, что Сиран мне спасла жизнь», — вновь начал выяснять подробности повелитель монстров. «Можно и так сказать», — кивнул головой Тацуя, при этом злорадно хохотнув. «Правда, в это же время, мой следопыт, уже в который раз, делал из Кей женщину, и он бы девчонку до смерти затрахал, если бы Сиран стала упрямиться». Вмиг вспомнив все подробности изнасилования Кей в реальной мире, повелитель монстров поинтересовался насчет этого следопыта. «А что произошло с самим следопытом? Его не кастрировали? С чего бы вдруг?» — удивился Тацуя, кивнув на одного из парней, который сидел за этим же столом. «У него сейчас целая куча рабынь и наложниц, которые даже еще младше, чем Кей. Кажется, некоторые из них даже умудрились забеременеть от него. Правда, ты лучше к нему не подходи. Он до сих пор в обиде на тебя за то, что ты увел у него Кей. Говорит, что эта девчонка была самой лучшей. Хотя, ты можешь сделать ему подарок», — вновь вклинился в разговор Ватанабе, которому Лили подсунула новое яблоко. «Микихита же торгует своей женой, и ничего, скоро богаче нас станет. А ты, так вообще поступишь благородно. Пожертвуешь своей младшей женой ради единства в нашем отряде. Неплохая идея», — задумчиво промолвил Тацуя, словно бы все эти слова сейчас говорили ему. «Пожалуй, ты прав. Ведь что такое женщина, по сравнению с мужской дружбой и настоящим боевым братством?» Еще раз задумчиво кивнув головой своим мыслям, Тацуя решительно стукнул по столу кулаком и обратился к повелителю монстров. «Ты хорошо понял наш разговор, к концу недели приведешь во дворец Кей. Устроим еще один праздник». Тягостно вздохнув, повелитель монстров лишь склонил свою голову в знак своей покорности перед старшим товарищем и дал ему ничего не значащее обещание. «Хорошо, у меня здесь нет возражений. Мужская дружба – это святое. Только объясните мне, насчет Сиран. С ней я так поступаю тоже ради мужской дружбы? Или она сама рада с тобой переспать?» «Да это все ее мать затеяла», — устало отмахнулся Тацуя от любознательного парня. «Неужели мне и это придется тебе объяснять по второму кругу?» «Да просто напомни, в общих чертах», — попросил Тацую повелитель монстров. «Я не возражаю против этого события. Просто, любопытно, как все до такого дошло». «Ну, если в общих чертах», — начал свои объяснения Тацуя, — «то моя жена, пусть и выглядит еще лет на 40 и даже хороша в постели, но рожать она уже не может. Своих сыновей она потеряла в войне за трон. И, следовательно, следующими правителем этого королевства мог бы стать ты. Однако, будем честны друг с другом. Ты сам-то веришь в то, что существу, от которого за версту разит монстрами, позволит усесться на трон? Да не будь меня, жрецы давно бы тебя заживо сожгли, и никакая Гербера тебя от них не защитит. То же самое касается и твоих детей. От них же тоже будет разить монстрами, и на них также будут агриться жрецы. Вот поэтому, ради светлого будущего нашей страны, мне и приходится делать за тебя всю работу. Цени. Подвел итог ухмыляющийся Ватанабе, в который раз он тебя выручает. То есть, ты будешь трахать Сиран до тех пор, пока она не забеременеет от тебя? Попытался понять ход мыслей Тацуи, повелитель монстров. Ну да, кивнул головой Тацуя. Наследники трону ведь нужны. И мы оба, вроде как, короли. Только моих потомков эльфы будут считать благословением, а твоих – проклятием. И эту мысль до тебя донесла мать Сиран, уточнил еще одну деталь повелитель монстров. Ведь не зря ты о ней обмолвился прежде, чем начать свои объяснения. Да я бы и сам до такого когда-нибудь додумался, начал обиженно пыхтеть Тацуя. Но ведь женщины просто помешаны на детях и наследниках. Поэтому она и придумала весь этот план намного раньше меня. Вспоминая свою первую встречу с матерью Сиран, повелитель монстров вынужден был признать, что он всегда не нравился этой женщине. Впрочем, эта любовь была взаимной даже в реальной жизни. Может быть, именно по этой причине парню и захотелось увидеть сейчас пожилую герцогиню за этим столом. «Кстати, я не вижу здесь наших жен», — задал он свой следующий вопрос. «А зачем они нам нужны?» — удивился этому вопросу Тацуя. «Сейчас поедим и будем трахать местных аристократок. Катайлина уже здесь. Плюс я лично отобрал несколько красивых графинь и их дочек, для любителей помоложе». Говоря последнее предложение, Тацуя красноречиво покосился на следопыта, дабы было понятно, о чем он вообще говорит. «Как-то это все мне не очень нравится», скорчив недовольную гримасу, честно признался повелитель монстров. «А нам обязательно смотреть на то, как он будет трахать детей. Да мне и самому это не нравится», признался Тацуя. «Наш следопыт, еще тот урод. Но он наш урод, и мы должны его всячески поддерживать. Да и не тебе его осуждать. Ты же трахаешь Кей». Кажется, что эта тема разговора, в равной мере, была неприятна всем собеседникам повелителя монстров. И желая замять разговор о детях, Тацуя нарочито громко воскликнул. «Хватит так сытно чавкать по духам. Лили, дай мне тоже яблоко». Щупальца Лили тут же протянула яблоко Тацуе, который принялся громко обсуждать свои потные мечты. «Жаль, что твои монстры во время секса теряют контроль над собой», пробубнил он с набитым ртом. «Я бы трахнулся с Михой еще разок. Вспомнил бы свои школьные годы, как говорится. Вот только боюсь, что Лили мой член растворит, как только я в нее вставлю». «Уже кто-то пробовал?» — поинтересовался повелитель монстров. «Был тут у нас один озабоченный», — вновь хохотнул Ватанабе. «Как он орал, лишившись своего члена, и какими молниями шарахал по твоим монстрам. Он тогда из твоей лисицы шашлык сделал. И что с ним стало дальше?» — холодно поинтересовался повелитель монстров, наконец-то поняв, почему он до сих пор не встретил Ириску. «Да я за твоих монстров с дуру заступился, а он по мне молнией шарахнул», — ответил Тацуя, догрызая яблоко. «В итоге, я ему голову отрубил». «Да», — своеобразным вздохом подтвердил историю своего командира Ватанабе. «Жалко парня, но может, это и к лучшему. Я бы ему член все равно не стал бы отращивать. Должны же быть границы у мужской дружбы. Так что, ты все правильно тогда сделал». «Да я даже в этом и не сомневаюсь», — пожал плечами Тацуя и скосил свой взгляд в дальний угол. «Ладно, давайте уже начинать веселье, а то Лина уже вся дрожит от нетерпения». Стоящая в дальнем углу Лина, действительно, дрожала, но вряд ли от нетерпения, скорее, от холода. Девушка вновь была полуголая, словно она желала быть первой, а к ее спине прижалась Ката, видимо, перепутав Лина с каменной стеной, которая могла бы ее надежно защитить. И, несмотря на то, что плачущая девчушка все еще была одета, дрожала она намного сильнее своей единственной защитницы. «Все забываю спросить», — промолвил парень, окинув девушек равнодушным взглядом. «А что это за браслет надет на Лина?» «А он блокирует ее сверхспособность», — коротко ответил Тацуя и громко обратился к стражникам, стоящим у дверей. «Заводите женщин, а сами убирайтесь. Справимся как-нибудь и без вас». Двери обеденного зала тут же открылись, и в помещение вошло около десятка весьма симпатичных эльфиеек. К некоторым из женщин прижались маленькие девочки. «Их мужья мстить потом нам не будут», — забеспокоился повелитель монстров, внимательно разглядывая вошедших женщин. «А пусть попробуют», — самонадеянно отмахнулся от этого предостережения Тацуя. «Ведь именно эти женщины и работают у меня дегустаторами. Так что, единственное, чего добьются эти мстители, это смерти своих близких». Мудро одобрил идею Тацу и повелитель монстров и со всей силы шибанул клирика по шее. Яблочная мякоть пробкой вылетела изо рта закашлившегося клирика Ватанабе. «Вот черт!» — в ужасе воскликнул повелитель монстров. «Прости, Лили, помоги ему!» Повинуясь воле своего хозяина, щупальца слизня свернули клирику шею, и в огромном обеденном зале на секунду повисла мертвая тишина, которая сменилась криками ужаса и боли. Ведь весь отряд Тацуи пользовался медицинской помощью Ватанабе, который так скоропостижно умер. «Вылечили-на», отдал очередной свой приказ повелитель монстров. И Лили послушно поспешила на помощь девушке, над которой склонилась Ката. А парень громко прокричал женщинам, столпившимся у дверей: «Если хотите вернуться в свои семьи, то живо подоприте чем-нибудь двери». Привыкшие к дворцовым интригам эльфийки вмиг сообразили, что происходит за этим праздничным ужином, и желая выслужиться перед новым королем, они поспешили забаррикадировать дверь, в которую уже ломились стражники. «Ты покойник», едва слышно прохрипел свою угрозу окровавленный Тацуя, пытаясь превозмочь боль и подняться на ноги. Но повелитель монстров ничего не ответил на эту угрозу. Он лишь взял со стола огромный глиняный кувшин, который принесли по требованию Микихита, и подошел к Ката. «Хватит рыдать и начинай соображать, где тут можно найти огонь», — приказал девчушке монстр, глаза которого переливались янтарем. Том 4, глава 24. Пробуждение. Из распахнутых дворцовых окон валил густой и почему-то зеленоватый дым, который медленно окутывал всю столицу. На достаточно приличном расстоянии от горящего дворца, в окружении королевской стражи, стояли те самые эльфийки, которые помогли повелителю монстров в государственном перевороте. А чуть поодаль от эльфиеек стояла сама королева и ее дочь. «Твой муж, только что, нас всех погубил», — тихо промолвила королева. «Герой этого просто так не оставит, и обязательно примчится мстить за друга. А с ним придет и вся имперская армия, которая уже давно косится на наши плодородные земли. Это всего лишь пожар», — высказала свое мнение о происходящем принцесса. «Несчастный случай, от которого никто не застрахован». Вместо ответа королева недовольно поджала губы и перевела свой взгляд на свою дочь. «Ты считаешь, что в это кто-то поверит?» — с усмешкой спросила она. «Погиб целый отряд избранников богов, и более десятка свидетельниц может рассказать историю о том, как твой муж обливал горючим спиртом еще живых людей. Как ты все это выдашь за несчастный случай?» «Можно избавиться от свидетельниц», — сходу предложила принцесса выход их этой безнадежной ситуации. «Они жены, сестры и дочери влиятельных аристократов», — также быстро отвергла эту идею королева. «Если сейчас с ними что-то случится, то к утру нас самих заживо сожгут, да и не пощадят». Принцесса замолчала, не зная, что тут можно еще предложить. «Зато приемлемый вариант, который устроил бы всех», — предложила ее мать. «Есть яды, которые способны превратить человека в овощ. Ты ведь мне рассказывала, что с твоим мужем все чаще случаются припадки, после которых он ничего не помнит. Давно у него вообще все это началось?» «Как я поняла из рассказа Лили, это начало с ним происходить сразу же после того, как он лично убил человека в проклятом лесу. Значит, почти сразу же после того, как он появился в нашем мире», — кивнула своим мыслям королева. «Отлично, тогда я дам тебе яд, который его не убьет, но этот яд окончательно выжжет его разум. Иными словами, твой муж превратится в тупое животное, и его монстры ничего не заподозрит. Подумают, что это логичный финал его приступов, да и вылечить его никто не сможет. Ты, окей, конечно, несколько дней погорюете, а потом разведетесь с ним, и у нас будет, что предложить герою, когда он придет. Говорят, он коллекционирует принцесс. То есть теперь, вместо Тацуи, мне придется раздвинуть свои ноги перед героем», — настороженно уточнила у своей матери принцесса. «Не только тебе», — успокоила ее королева. «Если понадобится, то мы ляжем к нему в постель все трое. И если это будет необходимо, даже я попытаюсь забеременеть от него. Это все ради нашей страны и народа». «Я устала уже это слышать», — повысила голос принцесса. «Почему ради страны и народа все твои планы сводятся только к постели? Ты хоть понимаешь, что эта страна и этот народ уже давно смотрит на нас, как наш Люх. А как ты себе вообще представляла жизнь принцессы? Удивленно поинтересовалась королева. Наши предки так и не смогли превратить нашу страну в сверхдержаву. И сейчас мы живем в карликовом государстве, которое издревле балансирует на грани краха. Мало того, во время бессмысленной войны за трон, героем была полностью уничтожена наша непобедимая гвардия. Так что единственное оружие, которое у нас еще осталось, это извечная похоть мужиков и твое тело. Причем, не я это все придумала. Все правители нашей страны использовали своих дочерей подобным образом. Или ты, прожив уже пару столетий, все еще веришь в сказочку о безгрешной малолетней принцессе и коварном короле-монстре. Представь себе, до недавнего времени верила, тихо промолвила Сиран, вновь взглянув на окна, их которых валил зеленоватый дым. А еще я верила в то, что войну за трон начал мой дядя, а не ты. И знаешь, сейчас мне очень стыдно за то, что ты моя мать. Вполне возможно, что принцесса еще что-то хотела сказать, но ее речь была прервана звонкой пощечиной от королевы. Еще раз озвучишь свои небылицы о войне за трон, и я лично отрежу тебе твой длинный язык. В ярости и в то же время с неподдельным испугом выкрикнула королева. Запомни, войну начал твой обезумевший дядя. Это из-за него было погублено столько жизней, и это из-за него наша страна лежит сейчас в руинах. И твой долг, как принцессы, сейчас заключается в том, чтобы молча жертвовать собой, а не оскорблять прилюдно свою мать. В ответ принцесса с ненавистью посмотрела на свою мать. И, не вполне ясно, чем бы сейчас закончился этот женский разговор, если бы двух эльфиек не накрыл густой зеленый туман. В то же время, в затянутом дымом помещении, Ката завороженно смотрела на горящее тело человека, который перед смертью пытался подползти к ней. Причем, не совсем ясно, зачем он пытался это сделать. То ли он хотел помощи попросить у Ката, то ли он попытался забрать девчушку с собой. Но, в любом случае, Ката просто стояла и безучастно смотрела на то, как плавится оправа очков, которые были надеты на этом человеке. Почему он так их и не снял? На полном серьезе гадала она. Ведь, наверное, оправа причиняла ему сильную боль, и трудно было понять, почему девчушку волновал сейчас именно этот вопрос. Вполне возможно, что она вообще потеряла всякую связь с реальностью. Ведь буквально несколько минут назад, она находилась в совсем ином кошмаре. И тот кошмар уже был знаком для нее и даже несколько привычен. В том кошмаре Ката отлично знала свою роль, которая была ей отведена. Девчушка была затравленным зверьком, который только и мог, что спрятаться за спиной столь же беззащитной Лина. И не надеясь ни на что, Ката лишь молилась богам, не ожидая от них, ровным счетом, ничего. Кажется, это и называется покорность судьбе, но все изменилось буквально за пару минут. Прямо на ее глазах, ее мучителей вначале заставили корчиться от боли и ползать по полу, а потом, вместо того, чтобы оказать им помощь, облили спиртным и подожгли. И тут надо сказать о том, что Ката, действительно, ненавидела всех этих людей и желала им смерти. И в данный момент происходящее вокруг нее можно было назвать долгожданным спасением. Но вряд ли именно о таком спасении мечтала девчушка. Ведь она так и не дождалась принца в сияющих доспехах, который только бы одним своим видом поставил бы всех негодяев на колени. И не было самих негодяев, которые бы слезно вымаливали у нее прощение. Был лишь монстр, который непрестанно хрумкал яблоком под ухом у девчушки. И живой факел, который пытался доползти до нее. Все же, есть в этом что-то мистическое, вдруг раздался над ухом девчушки совершенно незнакомый ей мужской голос, заставивший ее очнуться. Кажется, что огонь пожирает души людей, хотя, возможно, что так оно и есть, ведь не случайно сжигание на костре было излюбленной казнью инквизиторов. Ката не смогла понять эту фразу, точнее она вообще не поняла ни единого слова этого монстра, хотя он говорил на чистейшем японском языке. «Нам нужно уходить», тем временем продолжал говорить этот монстр. «Лили уже вынесла Лина, и в этом крематории остались только мы». С этими словами парень осторожно дотронулся до плеча дрожащей девчушки. Но вместо того, чтобы послушать совета своего спасителя и слепо доверить ему свою жизнь, Ката в ужасе отпрянула от повелителя монстров. Мало того, инстинктивно прикрывшись руками, словно она уже была обнажена и стояла перед очередным насильником, Ката энергично замотала головой. «Не надо!» — слезно начала умолять она. «Ката, что с тобой?» — забеспокоился повелитель монстров, сделав шаг к девчушке. «Все закончилось. К тебе больше никто и пальцем не прикоснется. Уйдите. Не трогайте меня!» В ужасе завопила девчушка. Повелитель монстров замер, и, кажется, что в его глазах промелькнули разочарование и невероятная усталость, словно бы он всерьез надеялся на то, что этот день принесет ему понимание и благодарность от тех, кого он защищает. Но, вместо этого, он вновь получил от них лишь ненависть и ужас. Постояв несколько секунд, парень попытался осторожно протянуть к Кота руку, но девчушка лишь замотала головой еще энергичнее и попятилась назад. Рука повелителя монстров бессильно опустилась, и вновь хрумкнув яблоком, он очень медленно побрел к распахнутому настежь окну. Впрочем, дойти до него парню не было суждено, ведь все вокруг уже было затянуто тем самым ядовитым зеленым туманом, который когда-то висел над памятным маленьким озерцом. Явилось-таки, пробормотал странную фразу повелитель монстров, прежде чем пошатнуться и упасть. В зеленом тумане растворилось все: дворец, столица, безымянные статисты. Исчезли и девушки, которые окружали повелителя монстров. Остался лишь парень, потерявший сознание, и зеленоглазая девушка, нервно кусающая ногти. Такого не должно было произойти, бормотала она себе под нос. Это ошибка. На минуту прервав свои размышления, она уселась рядом с повелителем монстров и стала задавать ему вопросы. «Почему ты не смог забыть эту одноглазую тварь? Что тебя заставляет помнить о ней? И что должно произойти, чтобы ты наконец-то устал от жизни и возжелал смерти?» Разумеется, повелитель монстров не мог ей ответить. Он вообще сейчас не ведал, что происходит вокруг него. А потому, тяжело вздохнув, зеленоглазая девушка растворилась в тумане, и парень начал приходить в себя. «Хозяин!» — вмиг раздался безэмоциональный голос Розы. «Така!» — радостно воскликнула Ката. «Ты наконец-то очнулся!» «Хаэм!» — лишь смог промолвить повелитель монстров, страдающий от жуткой головной боли. «Срочно зовите Герберу и принцессу!» — закричала кому-то красноглазая девчушка. «Скажите им, что граф Грин очнулся!» «Где Блеция?» — едва слышно пробормотал свой первый вопрос повелитель монстров, который окончательно запутался между реальностью и наваждением. В ответ Кота и Роза как-то таинственно переглянулись, и потом хором начали успокаивать парня. «С ней все в порядке, Така», — зачастила Кота. «Ты не волнуйся о ней, тебе нужно выздоравливать. Хозяин, вам, прежде всего, нужно подняться на ноги», — вторила ей Роза. «Тогда, где Лили?» — задал свой следующий вопрос повелитель монстров, и в спальне вновь повисла неловкая тишина. «Тебе нужно было сразу рассказать мне о Миха», — со вздохом пробормотала девчушка. «Может быть, тогда я бы и смогла что-нибудь сделать, но ты слишком доверился Блеции. Что с Лили?» Еще более настойчиво повторил свой вопрос повелитель монстров, для которого окружающий мир все больше и больше напоминал реальность. «Лили больше нет», — грустно ответила Кота. Ее личность была полностью вытеснена этой горделивой шлюхой. Закрыв глаза и глубоко вздохнув, парень решил обсудить все со взрослой женщиной, а не с детьми. «Позовите Блецию», — приказал он девчонкам. «Така», после некоторого молчания и переглядываний с Розой, вновь заговорила Кота. «Ты слишком долго был в коме, и у нас очень многое произошло. Блеция вернулась в проклятый лес, и лучше тебе с ней не встречаться». Том 4, глава 25. «Мир, который ты оставила детям. Я достиг всего, к чему стремился, и мне больше нет смысла за что-то сражаться, возможно». К такой фразе стремятся многие молодые люди. Возможно, такую фразу мечтают произнести многие старики. Но столкнувшийся с такой фразой повелитель монстров банально растерялся и не мог понять, а что же делать ему дальше. Так что, стоя на крыше дворца, парню только и оставалось, что любовался настоящим шрамом, который прошел через все королевство эльфов. А если точнее, то это была широченная тропа, по которой 5 лет назад армия монстров, ведомая Блецией, подошла к королевскому дворцу эльфийской столицы, и представляла собой эта тропа обожженную до глины и покрытую пеплом землю, на которой до сих пор не росло ничего. В самой столице эту тропу попытались банально застроить, и новые здания, которые никак не вписывались в архитектуру старого города, да наспех заделанная дыра в городской стене, весьма четко показывали границу этого шрама. А за городской стеной небольшой эльфийской столицы можно было без труда различить засыпанную сажей широкую черную полосу, которая уходила за горизонт. «После твоего отравления Блеции условно подменили», — вспоминал повелитель монстров рассказ Кота. «Правда, вначале в ее поступках была какая-то логика, и я полностью была с ней согласна в том, что мы должны продолжить завоевание этого королевства. Но постепенно наш поход начал превращаться в настоящую бойню. Блеция не считалась с потерями. Она требовала, чтобы мы убивали и сжигали все, что повстречается нам на пути. А плененных эльфов, независимо от их возраста и пола, она скармливала монстрам. Под конец же войны, она и сама стала питаться эльфами, словно настоящая нежить. Такого не могло произойти, поставил тогда под сомнение рассказ Кота парень. Возможно бы, и не произошло, отводя глаза, не стала спорить с ним девчушка. «Если бы ты не подлил масла в огонь масла», заинтересованно переспросил повелитель монстров, «как я мог что-то сделать, будучи в коме?» замялась девчушка, прежде чем ответить на вопрос. «К сожалению, ты был не совсем в коме. Это мы так назвали твое состояние для удобства. Потому что внешне, ты выглядел почти трупом, и было очень трудно сказать, жив ты или мертв. А для тебя, наверное, все эти 5 лет превратились в весьма приятный сон». Окончательно засмущавшись, Ката замолчала. «Я бы не назвал этот сон приятным», заговорил парень, так и не поняв, к чему клонит девчушка. «В этом сне я вновь встретился с Тацуей и пережил смерть Микихита». Что именно из этого сна так сильно расстроило Блецию? При упоминании о Микихита, Ката заметно побледнела, но все же задала парню наводящий вопрос. «В этом сне, ты спал со мной?» Вместо ответа, повелитель монстров лишь скупо кивнул головой. «В моем радостном сне нас обоих заставили это сделать», — решил пояснить он. «Хотя, наверное, это оправдание звучит абсурдно. Теперь настала очередь Ката, вместо ответа, лишь иронично хмыкнуть и пояснить очевидную вещь. Блеция всегда была ревнивой женщиной, а в гневе, она очень часто теряла контроль над собой. Уж не знаю, как тебе это удавалось, но из нас никто не смог вернуть ей разум». «А куда смотрела Джейн?» – возмутился повелитель монстров. «Ведь она вполне взрослая женщина и имела определенное влияние на Блецию. Практически, она была ее единственной подругой. Джейн изначально была против этой войны. И после твоего ранения, она потребовала, чтобы мы повернули обратно. Блеция ее не послушала, и, через несколько дней, Джейн покинула нашу армию. Кажется, что сейчас она возглавляет какой-то отряд наемников. Но, если честно, я не горю желанием с ней общаться и поддерживать с ней какую-то связь. Так что я не могу сказать о ней что-то конкретное. Возможно, она уже давно мертва». Поняв, что некогда единая семья распалась, парень поспешил сохранить хотя бы ее остатки. «Наверное, мне сейчас стоит извиниться перед тобой за свой сон и объясниться с Микихита», — поинтересовался он у Ката. «Не стоит передо мной извиняться», — едва сдерживая слезы и при этом, почему-то грустно улыбаясь, ответила девчушка. «Я тоже иногда видела сны с тобой, так что, мы в расчете. А что до Микихита, то его убили еще до того, как наша армия добралась до столицы, как и кто». Холодным тоном поинтересовался повелитель монстров, уже наметив себе новую цель, в виде мести. «Он всегда предпочитал сражаться один», — пожав плечами, ответила девчушка. «Я просто почувствовала его смерть, а Блеция смогла найти его тело, прибитое ржавыми гвоздями к дереву. Потом, мы уничтожили все ближайшие селения эльфов. Вряд ли его убийцами были простые крестьяне и горожане», — подметил повелитель монстров. Видя, как в глазах ее собеседника вновь разгорается огонь, и как его рука потянулась к мечу, Ката поспешила остудить своего хозяина. «Вряд ли, по истечению 5 лет, стоит начинать поиски его убийц», — успокаивающим тоном промолвила она. «Это была война, очень жестокая война, в которой мы победили. Конец истории. Теперь мы все, монстры и эльфы, живем в одном доме, который пытаемся восстановить совместными усилиями. Кто-нибудь вам мешает?» — не унимался воинственный повелитель монстров. «Мы, как королевство рассвета, вернулись в альянс, и империя лавровой ветви теперь наш самый надежный союзник», — лишь развела руками Ката, всячески стараясь показать, что воевать ни с кем. «Монстры, которые ушли с Блецией, больше не выходят из проклятого леса. Да и на проклятый лес больше никто не нападает, за исключением совсем уж отмороженных искателей кристаллов. Лина и Одуванчик вернулись в свою деревню, которая уже превратилась в полноценный город-государство и также входит в альянс. Кстати, Лина готовится к родам 2-го ребенка. Весной мы все вместе можем съездить к ним в гости. Ты б еще на Токийскую телебашню забрался», — вдруг нагло вклинилась в воспоминания парня девичье ворчание. «Чего звал?» Резко повернувшись на голос, повелитель монстров весьма неприязненно посмотрел на блондинку с янтарными глазами. «Ты не сильно-то и торопилась, начал он весьма неприятный для него разговор. «Скажи спасибо, что вообще пришла», — фыркнула Миха. «Ты мне не хозяин и не друг. К тому же, я на всю оставшуюся жизнь запомнила, как ты пожелал мне побыстрее сдохнуть. И почему же ты этого не сделала, а заняла чужое тело?» — задал свой следующий вопрос повелитель монстров. «А», — понимающе кивнула головой Миха, — «так и думала, что наш разговор пойдет об этом. Дай-ка угадаю, ты решил, что я держу Лили в некой клетке, а сама нагло заняла ее место и теперь наслаждаюсь жизнью. Хочешь пристыдить меня, напугать, возможно даже избить, в надежде на то, что я верну тебе Лили?» «Так, в общих чертах, ты угадала мой план», — не стал ничего отрицать повелитель монстров. Еще раз кивнув головой, Миха вдруг начала таять, превращаясь в янтарный студень, от которого исходил жар, словно от костра. «Ты видишь здесь где-нибудь Лили?» — строго спросил этот студень у парня. «Думаю, нас очень сложно перепутать, когда мы принимаем свой истинный облик. Или, ты думаешь, что Лили притаилась где-то в моем разуме, и по ночам я веду с ней задушевные беседы?» Возможно, Блеция бы нашлась с ответом. Но повелитель монстров действительно не знал, что сказать. Он видел собственными глазами, что перед ним совершенно другой слизень, а в своем сердце он больше не ощущал присутствия Лили. «Давно она исчезла?» — лишь спросил он у Миха. «К концу войны», — ответила девушка, вновь принимая человеческий облик. «Когда младенцев заживо скармливали монстрам, Блеция лично вырывала из эльфов сердца и тут же их поедала. В общем, лекари с трепетной душой стали окончательно ненужны этому миру». Никак не прокомментировав рассказ Миха о прошедшей войне, парень сменил тему разговора. «И чем ты теперь занимаешься? А чем в этой глуши может заниматься огненный слизень?» Пожала плечами Миха. «Основала сеть борделей. Бизнес прибыльный». Ответ был несколько неожиданным, и потому парень немного удивился. «Ловить преступников и диких монстров не пробовала?» — поинтересовался он у огненного слизня. «Мне никогда не было это интересно», — честно призналась Миха. «Я и о войне стараюсь не вспоминать. Удовольствие от пыток и крови получает Гербера. Я же делаю деньги на скотских инстинктах смертных». «Высокого же ты мнения о своих клиентах», — тут же высказала свое мнение парень. «Поверь мне на слово, 90% моих клиентов – это самые настоящие извращенцы, которым недостаточно просто секса», — пояснила свои слова Миха. «А оставшиеся 10 – это подвыпившие девственники, набравшиеся смелости, или откровенная пьянь, которая буквально заползает в мои бордели на автопилоте. Обычных людей, со здоровой психикой, среди моих клиентов считанные единицы. В общем, такова специфика моего бизнеса». «Но тебе все равно этим нравится заниматься?» — задал свой финальный вопрос парень. «Да». Считая, что беседа закончена, повелитель монстров отвернулся от Миха и продолжил свои размышления. Но когда девушка уже почти скрылась в дверном проеме, он, не оборачиваясь, задал ей еще один вопрос. «Почему ты не переселилась в империю? В огромной стране твой бизнес был бы куда прибыльней». «Потому что нашей страной практически правит кота, а местные жители чуть ли не молятся на Герберу, не задумываясь ни на секунду», — ответила Миха. «А в империи всем заправляет мальчишка, ненавидящий монстров, и тамошние священники в открытую призывают истреблять таких, как я. То есть не все так идеально?» «Мир вообще далеко не идеальная штука», — усмехнулась Миха. «И очень трудно ожидать, что тебя все полюбят. Другое дело, что новой войны не хочет никто. Так что даже не пытайся искать новых врагов. Всех вполне устраивает тот мир, который наступил после нашей победы. И никто не хочет перемен. Можно мне дать тебе совет?» Так и не обернувшись к девушке, парень взмахом руки дал свое разрешение. «Хватит сжимать в своих руках рукоять меча и искать неведомых врагов. Лучше женись на кота и заведи семью. Девчонка 5 лет без мужика, да кей часто вздыхает по тебе. В общем, живи, как обычный человек, и дай возможность всем остальным жить тихой жизнью. Это будет лучшим подарком, который ты можешь нам сделать». Не дождавшись ответной реплики, Миха оставила парня одного. Парень еще немного постоял на крыше, любуясь тропой, которую оставила после себя армия монстров, а потом пробубнил себе под нос. «Они счастливы, у них свое государство, у них своя жизнь и у них свои планы на будущее. И все они боятся повторения прошедшей войны. Похоже, мы с тобой остались одни». Из левой руки повелителя монстров вылезла Азарина и игриво попыталась укусить парня за нос. Но, получив щелчок по своей пасти, цветок вдруг выкрикнул: «Дурак!» и обиженно спрятался в руке. «Ммм, только и смог прокомментировать все произошедшее парень. «А когда ты так научилась так хорошо говорить? Эй, ты слышишь меня?» Азарина стойко игнорировала вопросы своего хозяина и больше из руки не вылезала. Кажется, что возглас цветка заставил парня очнуться, и, собравшись с мыслями, он решил продолжить разговор с Ката. Но наговорившаяся с ним за день девчушка заснула на коленях у Розы. «Кей и Гербера еще не подошли?» – полушепотом спросил парень у Розы, которая почему-то вновь вырядилась в платье горничной. «Гербера никак не может собрать своих детей», также, едва слышно, ответила ему Роза. «Окей, помогает ей со сборами детей». Забывшись, громко удивился повелитель монстров и тут же покосился на Ката, которая повернулась на другой бок. Так что, боясь разбудить девчушку, парень шепотом предложил Розе пройтись с ним по городу, а заодно и рассказать, кто же стал избранником паучихи. Том 4, глава 26. Чужая семья, как и любая другая столица, любого слабого третьесортного государства, столица эльфов всячески старалась подчеркнуть свое богатство и помпезность. Даже при условии того, что в самые лучшие времена в этом городе жило менее сотни тысяч жителей, практически все старые здания напоминали маленькие дворцы, а богатейшие жители столицы, пытаясь хоть как-то выделиться, украшали свои дома золотыми крышами, статуями и фонтанами. Сейчас же численность города уже приближалась к 200 тысячам. Но, несмотря на такую впечатляющую численность, многие старые дома были заброшены. Это объяснялось тем, что новые поселенцы предпочитали селиться в домах, которые были выстроены после войны, в своеобразных каменных коробах, которые имели 3-4 этажа. Раньше простые горожане жили за стенами столицы, пояснила столь странные предпочтения эльфов Роза, шагающая рядом с повелителем монстров. То есть был еще один город, обнесенный деревянным частоколом. Во время нашего вторжения этот второй город был почти полностью разрушен и сожжен. И вместо того, чтобы его восстанавливать, Ката приказала строить многоэтажные здания в черте столицы. Кроме того, она же существенно подняла налог на землю в пределах столицы, вынуждая обедневших аристократов переезжать в новые многоэтажные здания. Иными словами, она строит маленький Токио, усмехнулся повелитель монстров, любуясь очередным дворцом, который стоял напротив новой жилой коробки. А что она собирается делать с заброшенными зданиями? В будущем, по мере роста населения города, мы планируем и дальше повышать налог на землю, демонстрируя свои обширные познания в вопросах городского строительства, с готовностью ответила Роза. Таким образом, через несколько десятилетий, мы полностью снесем не только старые здания, но даже храмы, и застроим столицу многоэтажными зданиями, которые будут уже иметь по 5-6 этажей. Судя по той гордости, с которой ты это говоришь, за строительство новых зданий ответственна ты, озвучил свой вывод парень. Ты специально привела меня в этот новый район, вам не нравятся мои здания? Поинтересовалась Роза. И пусть в ее вопросе не промелькнуло никакой эмоции, но девушка в платье горничной весьма ощутимо сжала руку парня. К слову, отправившись на прогулку с повелителем монстров, Роза не стала переодеваться. Она так и щеголяла по эльфийской столице в платье горничной. Мало того, она ни на секунду не отпускала руку парня, тем самым заметно его смущая. «Мне трудно что-то сказать об этих многоэтажках», – пожав плечами, признался повелитель монстров. «Но, глядя на них, у меня складывается впечатление, что их наштамповал какой-то безымянный робот. Это на тебя совсем не похоже. Насколько я помню, все мои доспехи носили оригинальный дизайн, а в руках я никогда не держал два одинаковых меча. Да даже гномы утверждали, что твои изделия – это настоящие произведения искусства». Розе не составило труда понять, что ее хозяину не нравятся многоэтажные здания, а потому девушка сжала руку парня еще сильнее и предложила выход из положения. «Я могу приказать их покрасить. Не стоит переводить краску», — поморщился парень, вновь принявшись разглядывать заброшенный маленький дворец. «Лучше скажи, а почему ты вновь надела платье горничной? Судя по удивленным взглядам прохожих, ты давно уже переросла униформу служанки. Но вам ведь всегда нравилось это платье», — растерянно ответила Роза. «Вы всегда говорили, что я выгляжу великолепно, и часто бросали на меня заинтересованные взгляды. Ты очень красива сама по себе», — поправил девушку повелитель монстров. «И платье горничной здесь ни при чем. Но, так как настоящих горничных я видел лишь один раз в своей жизни, да и то это было в тематическом кафе, то да, этим платьем ты смогла меня удивить. Но все же, не стоит носить это платье ради меня круглосуточно. Почему бы тебе не попросить Герберу сшить что-то новое? Или она теперь тоже шьет лишь одну и ту же одежду?» Задумавшись над словами парня, Роза вдруг решила прояснить для себя одну очень важную вещь. «А если Гербера сошьет мне новое платье, вы меня обнимете?» «Да я тебя и без всякого платья обниму, не подумавши», — ответил повелитель монстров. «Эй, стой, Роза, прекрати стягивать с себя платье!» Пытаясь остановить девушку, которая на полном серьезе начала стягивать с себя платье, парень не придумал ничего лучшего, кроме как крепко ее обнять. «Хозяин!» — тихо пробормотала Роза. «Я так долго об этом мечтала. Неужели ты изменила свое тело и носила платье горничной, только ради объятий со мной?» Наконец-то осенило парня. «Но вы меня ни разу не обнимали после той ночи в проклятом лесу», — пробормотала Роза. «И я подумала, что вам не понравилось мое прежнее деревянное тело. Вот же ж», — только и смог вымолвить потрясенный повелитель монстров. «Пообещайте мне, что вы больше никогда не пойдете на войну», — блаженным шепотом озвучила свое второе желание прижавшаяся к нему Роза. «Эти 5 лет томительного ожидания для меня оказались страшным кошмаром. Давайте, я вам лучше построю самый красивый и уютный дом. И в этом доме я поселюсь вместе с вами. И этот дом будет стоять на берегу маленького озерца», — задумчиво пробормотал повелитель монстров, вспоминая свой прежний кошмар. «Где пожелаете», — сходу пообещала Роза. «Только больше никогда не покидайте меня и как можно чаще обнимайте». Вместо того, чтобы дать обещание, парень лишь отвел взгляд и сменил тему разговора. «Наверное, нам пора возвращаться во дворец, кота будет волноваться, Пика», — весело подтвердила догадку парня лисичка Ириска, радостно запрыгнувшая на его плечо. «Пика, Пика, Пика, она очень рада вас видеть», — перевела слова лисички Роза, неохотно отстраняясь от хозяина. «Наверное, так оно и есть», — пожал плечами повелитель монстров и посмотрел на лисичку, как на незнакомку. «Пика», — забеспокоилась Ириска, от которой не укрылся этот странный оценивающий взгляд. «Все в порядке», — поспешил успокоить ее повелитель монстров. «Я просто немного устал. Гербер и Кей тоже пришли, Пика», — уверенно кивнула головой лисичка. «Ну, тогда идемте во дворец», — с наигранной веселостью приказал монстрам их хозяин.